Глава вторая. Лидия. Марина, лучшая подруга, неловко слезает с моего мужа, по ходу заворачиваясь в простыню. «Это не то, что ты подумала», — лепечет Коля, а Маринка гордо задирает подбородок. «Да скажи ты ей уже», — шипит на него недовольно. «Сказать что?» Изо всех сил стараюсь взять себя в руки, но картинки, прыгающие на Николая и Маринке, не хотят уходить из головы, так и стоят перед глазами. «Ничего», — мямлит муж. «Тогда я скажу». Маринка выступает вперед, несмотря на попытки Коли схватить ее. «Мы с Коленькой любим друг друга, хотим завести детей. Я забочусь о нем, не то что ты, вечно на своей работе, которая тебе дороже мужа. Я буду лучшей женой для него, чем ты». «Что?» Смотрю на нее оторопело. «Ты ненормальная? У нас семья, квартира». «Какая квартира?» Закатывает она глаза. «Это Колино жилье. У тебя самой ни черта нет, приживалка». Выплевывает она, и я перевожу взгляд с бывшей лучшей подруги на белого как мел мужа. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Поднимая бровь в ожидании. «Лид, прости, бес попутал». «Какой к черту бес?» — кричит Марина. «Мы спим уже полгода, и каждый раз бес путает». «Полгода?» Как раз тогда Николай сменил сферу деятельности и ушел на вольные хлеба. Работал удаленно, почти всегда был дома, даже быт на себя взял. Теперь понятно, почему. Пока я пахала в офисе, как проклятая, стараясь заработать больше денег на наше совместное будущее, он тут с Маринкой шашни водил. «Какая же ты дрянь!» Смотрю на Марину. «Тебе мужиков, что ли, мало? Вон толпы по улицам ходят. Любого выбирай». «А мне не нужен любой», — ехидно отвечает. «Мне нужен тот, кто меня любит, заботится обо мне, пылинки сдувает». «А ты? Чего молчишь?» «Чем я тебя не устраивала?» Обращаюсь к мужу. Слезы так и рвутся наружу, но я не позволю этим двоим их увидеть. «Ну...» «Боже, да скажи уже!» Маринка явно хочет побольнее уколоть меня. «В постели ты его не устраивала, понятно? Бревно бревном». «Ах, вот как! Ясно!» Хватаю Маринку, как и есть, в простыне, тащу к выходу и вышвыриваю за дверь. Следом летят ее шмотки. «Ах ты, тварь!» — визжит она. «Сволочь! Ты у меня еще попляшешь!» «Ари-ари! Тебя еще не весь подъезд услышал!» «Сейчас Зоя Никифоровна полицию вызовет и заберут тебя бравые ребята в обезьянник в неглиже», отвечая, захлопываю дверь. Выдыхаю, стараюсь справиться с эмоциями. «Лидусь, давай поговорим». Блеет рядом Коля, но я окидываю его уничижительным взглядом. «Видеть тебя не хочу», отвечаю и отворачиваюсь. Он кладет мне руки на талию, а я думаю, что эти же ладони всего несколько минут назад лежали на теле Маринки, и выворачиваюсь из объятий. Прохожу на кухню, обхожу стол, создавая преграду между нами, опираюсь ягодицами на подоконник и складываю руки на груди. «Лидусь, ну правда, бес попутал, прости меня, дурака». Смотрит на меня так проникновенно, что, если бы не видела собственными глазами, поверила бы сейчас. «Это все Маринка виновата», — выпаливает жаром. «Ходила, соблазняла меня». «Да что ты?» «Ну да», — кивает, — «я просто не устоял». «Боже, как противно! Какие же дурацкие оправдания!» «Полгода? Ты полгода изменял мне за моей спиной, с лучшей подругой, и говоришь, что она виновата». «А ты своему, — киваю на штаны, — дружку, не хозяин, что ли?» Коля молчит, лишь вздыхает. «Ну, прости, — повторяет, — я же не нарочно». «Не нарочно?» — начинаю хохотать. Истерика выплескивается не слезами, а смехом. «Серьезно? Боже, это просто даже не знаю. Ты водил свою подстилку к нам в дом, укладывал на нашу постель целых полгода и говоришь, что не нарочно». «На минуточку, это мой дом». Внезапно голос мужа меняется. Смотрю на него и не узнаю. Нет любящего, заботливого Коленьки, есть жесткий, какой-то чужой Николай. «Не забывай, что это моя квартира. Ты живешь в ней, потому что я позволяю». «А, Вот оно как оказывается. Что ж, раз так, я сегодня ночую в гостинице. На постель, куда ты приводил эту, морщусь, я больше не лягу. Прохожу в коридор, обуваюсь и, не слушая, что бормочет за спиной любимый муж, выхожу в яркий весенний день. Как ни странно, мигрень больше не беспокоит, и я решаю прогуляться. Очистить мозги, так сказать, уложить все в голове и решить, что делать дальше. Дохожу до парка и сажусь на скамейку. На лужайке играют дети, по дорожкам рассекают велосипедисты, чуть поодаль с лаем носятся собаки. Отмечаю это краем сознания, сосредотачиваясь на своих проблемах. Итак, что мы имеем? Мы, как оказалось, ничего. Все, что строилось несколько лет, рухнуло в один миг. Мы строили планы, экономили на всем, чтобы продать квартиру, доложить накопленное и купить жилье побольше, завести детей. Сейчас их просто было некуда. Мы оба считали, что у ребенка должна быть отдельная комната, свое пространство, а у нас однушка в спальном районе, допотопная хрущевка, а еще ремонт и прочее. В общем, деньги нужны не маленькие, мы скопили уже половину. Еще года полтора и вздохнули бы свободно. Но, видимо, не судьба. Придется начинать сначала. Поднимаюсь и иду по направлению к ближайшей гостинице. Завтра заберу свои вещи и все, подам на развод. Пусть Коленька с Мариночкой живут припеваючи. Но если он думает, что я отдам ему все накопленное, то ошибается.